Глава 14. Сила. Они бежали довольно медленно. Ван Джен не решался увеличить скорость. Это совсем вымотало бы Мэн Тянь и остальных. Он прислушивался к дыханию всех троих. Надо, чтобы они немного отошли после отжиманий. Экран показывал оставшихся участников из разных академий, продолжавших двигаться вперед. Скорость марсиан снизилась. Полчаса оказалось достаточно, чтобы их энтузиазм выдохся. А впереди еще 9 кругов. Большая часть пути. Теперь они старались поддерживать стабильный темп бега, экономя силы. Кёртис, как маяк в море, также в равновешенном темпе вел за собой свою группу. Лиер не оправдал надежд. А в этот раз он совершенно не проявил способности лидера. Что толку, если он один будет бежать быстро? Даже своего единственного помощника Лафея он бросил. Толстяк был последним и бежал еле-еле. Радон вел за собой команду Караки. Талос поступил так же, как Лиер. В одиночку ушел вперед. Вскоре он вырвался и обогнал всех, явно нацелившись занять первое место. «Джаншань, следи за дыханием. Старайся дышать равномерно и помедленней», — сказал Ван Джен. Джан Шань с горечью усмехнулся. «Я знаю, но блин, сколько ж можно бежать?» «Мы только начали, а ты уже раскис», – бросила Мэнь Тянь. Уронить себя в глазах красивой девушки означало уронить честь общежития 007. «Так не пойдет!» «Не переживай, я уж точно не сдамся первым!» Дорога, которая огибала остров, была отнюдь не самой удобной для передвижения. Но представители РС старались поддерживать свой темп на среднем уровне. Вскоре сформировались 3 группы. Одна бежала впереди, во главе с Талосом, за ними вторая, в которой был Ван Джен и его друзья, и третья с замыкающим позади Ло Фэем. Участники со спутников Сатурна не отличались скоростью. Такая тренировка на выносливость давалась им тяжело. Примерно через полчаса навигатор вывел Талоса, бежавшего впереди всех, на берег моря. Теперь нужно было пересечь вплавь участок длиной около 5 километров. Талос обернулся и взглянул назад. Его зубы обнажились в холодной усмешке. Он бросился в воду и поплыл, словно летучая рыба, держа курс к противоположному берегу. Вторым пришел Кёртис с командой Луны. «Ничего, босс, ты иди вперед, догоняй Талоса. Нельзя позволить ему сделать нас на нашем же поле», — сказал Дун Сяоса. Кёртис помотал головой. «Все только начинается. Не спеши. Не беспокойся, малыш Дон-Дон. Талос не сможет победить нашего босса. Ты, главное, не отставай, и все будет отлично», — с улыбкой добавил Пи Сяосю. «Ты опять нарываешься? Не зови меня малыш Дон-Дон. Хорошо, малыш Дон-Дон». Видно было, что в команде Луны царила непринужденная дружеская обстановка. «Эй, вы двое, хватит шуметь! Давайте в воду!» Милу, единственную девушку в команде, все старались оберегать. «Милу, не хочешь поплавать голышом? Клянусь, я не буду смотреть!» — решил подколоть ее Атос. Как только он это произнес, он тут же был подхвачен остальными товарищами и закинут в воду. Атос высунул из воды свою остроконечную башку. «Эй, у вас есть хоть капля человечности? Это ж попытка убийства!» «Действительно, давайте прибьем его!» — воскликнула Милу. Все остальные один за другим попрыгали в воду и бросились догонять Атоса. Подобные тренировки кому-то кажутся изматывающими, а для других они как каникулы. Конечно, луняне использовали шутки и непринужденную обстановку, чтобы снизить напряжение в своем теле, уменьшить потребление энергии и тем самым легче адаптироваться на начальном этапе. Оказавшись в воде, вся восьмерка сразу перестала шутить и целеустремленно поплыла к противоположному берегу. Когда Кёртис и его команда уже были в воде, на берегу показался Лиер. Сначала он замер на несколько секунд, но вскоре вошел в воду и поплыл, не теряя времени. Вскоре на берегу появилась марсианская команда под предводительством Ли Синь. «Разве мы не будем их догонять?» — спросил Махун. «Не спеши, а то запал иссякнет слишком рано», — усмехнулся Линь Джо Фэн. На губах Ли Синь появилась задумчивая улыбка. «Эти ребята любят интриги. Хотят в одиночку осуществить какие-то свои планы. Думают, у нас марсиан нет мозгов. Но я все-таки узнаю, что они задумали». «Ребята?» – с недоумением спросил Карл. «Талос – настоящий подлец. С такого рода людьми справиться довольно легко. Радон – редкий тип. Благородный рыцарь. Щедрое сердце. Он не враг нам», – ответила Ли Синь. «Тогда, значит, Лера Кёртис – наша проблема. Но разве мы справимся с Богом Солнца?» – спросил Карл с сомнением. Сила и характер Лунянина были таковы, что вряд ли кто мог стать ему достойным противником. «Карл, ты наивен. Насчет Лера уже всем ясно, что он лицемер, играющий роль хорошего парня. А Кёртис – это лицемер, которому пока еще все верят», – сказал Линь Жофэн со смехом. Он был военным помощником Ли Синь и выполнял ту же роль, что и Милу. Старался выведать все о будущих противниках. «Все примерно так, как говорит Жофэн. У Лиера и Кёртиса разные стили. С Лиером ты никогда не знаешь, чего он на самом деле хочет. С Кёртисом, даже если ты догадаешься, чего он хочет, тебе ни за что не удастся ему помешать», — сказала Ли Синь. Марсиане не ожидали, что Ли Синь даст такую высокую оценку конкурентам. Она засмеялась. «Слышали такую мудрость? Познай противника, познай себя, и пройдешь невредимым сквозь сотню битв. На самом деле мы, марсиане, круче всех. К тому же Ле Гуан скоро возвращается домой». Эта новость всех поразила. Они хорошо знали, что представлял собой этот привилегированный отпрыск семейства Ле. В Академии X он совершил неслыханный поступок и сбил учителя. С детства неуправляемый, необузданный, дерзкий. В другом месте его бы давно уже научили, что к чему. Да так, что родная мама не узнала бы. Но на Марсе совсем другое дело. Это был стиль воспитания семьи Ле. Ли Синь, как русалка, нырнула в воду, ее одежда прилипла к телу, подчеркнув его восхитительный рельеф и вызвав у всей команды резкий подъем физических сил. Привлекательность девушки может вызвать сильное повышение выработки адреналина и стать возбуждающим средством чем-то вроде допинга. Еще через полтора часа до берега наконец добрался толстяк. При виде воды лицо его вытянулось словно тыква. «Плыть? Да ведь это еще труднее, чем бежать!» Он охотнее бы согласился выкопать подземный ход, чем войти в воду. Но, как ни крути, у него не было выбора. Толстяк потоптался на берегу, поскрипел зубами и в конце концов плашмя, всем телом, как жирный гусь, шлепнулся в воду. Задрав вверх голову, он с отвращением поплыл вперед. «Этого толстяка взяли по рекомендации Лиера? Уж больно он слаб!» – усмехнулся Лео Цин. «На поле боя такие трусы не нужны!» Мэн Ао почувствовал себя неловко. Если бы он заранее знал, что так получится, сразу бы его отчислил. На кой черт он нужен Лиеру? Для соревнования должен быть надлежащий отбор, чтобы не было подобных случаев. Этот Ван Джен тоже действует неправильно. Он слишком нянчится со своей командой. Они стали для него обузой. Не дают развить скорость, — сказал Дламарк. Один человек или вся команда, трудно сказать, что важнее. Возможно, этот вопрос и не имеет единственно верного ответа. Сил у всех троих оставалось немного, в особенности у Джан Шаня. Он прилагал все усилия, но все равно бежал слишком медленно. Хуже, чем обе девушки. «Смелый человек отрубит руку, укушенную змеей. Знаете такую пословицу? Иногда необходимо пойти на крайние меры. Он, по-видимому, еще не научился этой мудрости», — улыбнулся Лео Цин. У этого Джан Шаня слишком низкий уровень. То, что он умудрился дойти до второго этапа и до сих пор не выбыл, просто неслыханное везение. Ван Джена и его группу все время обгоняли другие участники. Вскоре их догнала команда Академии Европы во главе с Юань Е. «Сестренка Жунань, мы снова встретились! Это судьба!» — воскликнул Юань Е. Сун Ли и остальные понимающе улыбнулись. Их участие в атаке на королеву Загов заслужило одобрение и высокую оценку. Теперь надо только не допускать ошибок стабильно двигаться вперед. Джан Жунань кинула на него быстрый взгляд и ничего не ответила. «Прибавьте шагу, поднажмите!» Юанье помахал рукой. «Ничего не поделаешь. Он сейчас ведет за собой Академию Европы. Ему нельзя задерживаться с Джан Жунань». «Шеф, этот их Джан Шань совсем выдохся. Вряд ли он продержится хотя бы 2 круга. Я бы на их месте избавился от него. Он задерживает всю команду». Хотя приятели Юанье говорили между собой тихо, но Джан Шань все-таки услышал. Это больно ударило по его самолюбию. «Вы втроем бегите вперед! Я один как-нибудь справлюсь!» – предложил Джан Шань друзьям. Мэн Тянь строго взглянула на него. «Посторонние люди сказали одну фразу, и ты не смог это выдержать. Как ты только смог поступить на факультет физики с такими мозгами?» «Джан Шань, впереди 10 кругов. Кто будет смеяться последним, еще неизвестно», – сказал Ван Джан. Джан Жунань поступила проще. Она отвесила Джан Шаню пинок под зад, сказав: «Будешь ныть как девчонка, прибью на месте!» Сестрёнка Жунань – настоящий альфа-самец. Джан Шань стиснул зубы, но в душе был рад, что у него такие друзья. Пусть он умрет на дистанции, но не станет для них обузой. Первая усталость у Джан Шаня прошла, но уже накатывала вторая волна. Остальные только начинали уставать. Сказывались результаты долгих предшествующих тренировок. Первый круг был позади, но никто не радовался. Впереди еще 9. Никакого облегчения не чувствовалось. Пройдена только малая часть, а основная дистанция еще предстоит. Но все же, дойдя до второго круга, никто не собирался тупо все бросить и отказаться от соревнования. Время шло, и у кое-кого наблюдались неприятности. Он отстал на целый круг. Ло Фэй снова приближался к берегу моря. Он все так же был последним. Вдруг он почувствовал какое-то движение позади себя, и кто-то как тень промчался мимо. «Ничтожество!» Бросила тень и исчезла впереди. Это Талос пошел на третий заход. Толстяк горестно усмехнулся. «Твою мать! Из чего сделан этот парень? Он вообще человек, бежать в таком темпе?» Немного погодя, его догнала команда Луны во главе с Кёртисом. Увидев впереди толстяка, они сначала сильно удивились, но тут же сообразили, в чем дело. Бедняга сильно отстал. Действительно печальное зрелище. Тот, кто дошел до этого этапа тренировки, мог бы гордиться собой. Но этот толстяк за такое короткое время уже успел так сильно отстать. Какой позор! «Эй, толстяк, хорошо бежишь? Который круг?» — насмешливо спросил Атос. Живя на Марсе, он поднабрался их вредных привычек. Масаси нахмурился. «Оставь его!» «Пошутить нельзя. Я просто понять не могу, что случилось с Лиером. Он что, ослеп? Почему он выбрал этого парня? Это же смешно!» Луняне пробежали мимо. Кёртис даже не взглянул в сторону толстяка. «Да уж, времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Лиер, наверное, совсем плох. Глаза уже ничего не видят». Дун Сяося тоже не особо церемонился. «Надо же, ведь раньше Лиера считали чуть ли не основным конкурентом. И вдруг так быстро скатился вниз. Ну и ну». Ло Фэй остановился и прыгнул в воду. Он вовсе не боялся насмешек. По правде говоря, он привык к ним с детства. «Подумаешь, фигня какая! Это не страшно, смех продлевает жизнь!» Но он ни за что не мог позволить, чтобы кто-то оскорблял Лиера. Из воды вынырнула голова толстяка. В его глазах появилось странное выражение. Взмах за взмахом, разрезая волны, он устремился вперед. Позади показался Лиер. Он все слышал, но выражение его глаз оставалось неизменным.